Глава 33. Рауна возвращался на патрульной машине в город от старых знакомых Ауне Тойвала и Юкера Апана. И ему было что сказать следственной группе. По своей привычке в понедельник вечером Ауна отправилась пораньше спать, сняв слуховой аппарат и ничего не слышала. А вот Юки слышал, как около 9 часов в сторону берега проехала машина. После смерти Рейки он стал обращать внимание на всех, кто проходил или проезжал мимо по дороге. Старик не признал того, что ему страшно, но Рауна почувствовал, что это так. «Ничего странного», — подумал он, — «представить только. Пожилой человек живет поблизости от места, где совершено жестокое убийство. Уж он точно бы боялся, ну или как минимум был бы настороже». Бедняга Юки был настороже с августа, и сейчас это сыграло им на руку. Услышав звук двигателя, Юки вышел во двор. На улице стояла темень. Вскоре он услышал выстрел. В принципе, в этом не было ничего удивительного, ведь сезон охоты на уток еще не закончился. Только вот солнце заходило до 7 часов, так что вечерний перелет уже прошел, и заметить добычу было невозможно, если только она не была размером с человека. Юки одевается потеплее, прячется под кустом у дороги, чтобы уж точно дождаться. Скоро мимо слишком быстро проезжает автомобиль красного цвета, и что самое главное, Юки определяет модель, это Volkswagen Golf. Немного старый, такой ранее был замечен вблизи мест преступлений. Регистрационного номера, к сожалению, не видно, а зрение уже не то, что в молодые годы, да и темно, и номер забрызган грязью. Кажется, эта же машина проезжала здесь и раньше. Тогда Юки удалось увидеть только мельком, так что уверенности не было. Старик не без гордости показал Рауне тетрадку в синей обложке, куда он после 22 августа записывал информацию обо всех замеченных им автомобилях. Немного, где-то 7 штук в день. Он чувствовал, что убийца вернется. Рауна похвалил, и Юки чуть не лопнул от удовольствия, а еще сказал, что по молодости раздумывал над тем, не пойти ли в полицию. Рауна заметил, что сделанная Юки карьера в лесничестве обернулась большой потерей для стражи порядка. Мол, такая бдительность могла бы пойти им исключительно на пользу. Тут Юки совсем растаял и предложил кофе. Рауна пришлось остаться еще ненадолго, несмотря на то, что он уже собирался отправиться со свежей новостью обратно в участок, но старика огорчать ему не хотелось. Пусть тот и сильно задержал его. И вот теперь Рауна выжимал газ по полной, стремясь скорее обо всем рассказать коллегам. Это прорыв. Они быстро найдут старый красный Фолькс, а через него выйдут на убийцу. Незаметно для себя Рауна превысил скорость, движение было спокойным, до города оставалось совсем немного. Вдруг краем глаза он увидел справа в кювете тень. Прошла максимум секунда, как он понял, что тень движется прямо на него. Рауна вдавил тормоз в пол. Машину начало кидать на мокрой дороге, огромный самец лося остановился прямо по ходу движения, словно требуя столкновения. «Вот я и умер», — подумал Рауна, а потом раздался жесткий хруст. У Сари никак не получалось сосредоточиться. Она сидела в машине около дома Хельмерсонов и смотрела то на телефон, то на дома вокруг. Она опять получила сообщение. Тон был, как и раньше, угрожающий и сексистский, пугающий. Пора выяснить, кто ей такое посылает. А еще нужно опросить всех соседей Хельмерсонов. С чего начать? Она перекладывала телефон из одной руки в другую. Убийцу нужно схватить, а этот телефонный тролль — небольшая угроза, если вообще таковая. А что, если это один и тот же человек? Над таким вариантом Сари решила не задумываться. Она связалась с одним знакомым из центральной криминальной полиции, специализирующимся на всем подряд. Для него контроль за телефонами, компьютерами и телекоммуникацией был каждодневной рутиной. Коллега пообещал сделать все возможное. Сари вышла из машины и пошла к соседям Хельмерсонов напротив. Большой ухоженный двор, красивый дом, обложен кирпичом. Собственно, он был таким же, как у всех в этом районе. Сари нажала на кнопку звонка и стала ждать. Никто не открыл. Сари позвонила еще раз, но дома никого не было. Она списала себе в книжку фамилию с почтового ящика и пошла к следующему дому. Во дворе пожилой мужчина с седыми волосами собирал граблями опавшие листья. «Здравствуйте!» Поприветствовала его Сари, показывая удостоверение. «И вам не кашлять», — ответил мужчина, поставил грабли к стене и пригласил Сари пройти внутрь. «Наверное, вы уже слышали?» — сказала Сари. «Да, конечно. Какой кошмар. Теперь здесь все держат двери на замке, и никто не решается никуда выходить. А меня преследует чувство, будто я нахожусь у убийцы на мушке, хотя я всего лишь убираю листья. Скажите, не заметили ли вы позавчера чего-нибудь необычного во дворе Хельмерсонов?» «Ничего не заметил. Может, туда заезжал красный автомобиль?» «У Вели мать и черный БМВ, а у Карины серебристый Ниссан. Никакой красной машины я не видел». «А людей? Кого-нибудь, кроме хозяев?» «Ну, конечно, к ним приходят гости. Но ничего странного я не заметил». «Если что-нибудь вспомните, пожалуйста, позвоните. Для нас представляет важность любая, даже самая мелкая деталь», — сказала Сари, протягивая мужчине свою визитку. «Хорошо, я позвоню, если что». Он проводил Сари до ворот и вернулся к своей работе. Сари пошла к следующему дому. На этот раз открыла женщина лет 50. Кофе уже поставлен, это хорошо. В этом доме умеют позаботиться о случайных гостях. Сари представилась и рассказала, по какому она делу. «Да, да, я много раз видела здесь красную машину», — ответила женщина. Сари не могла скрыть интереса. «Когда? Может, позавчера?» «Нет, ее давно здесь не было видно». «Летом?» Женщина на секунду задумалась. «Да и летом ее не было, а вот весной она часто появлялась. Всякий раз, как Карина отправлялась навестить мать, через какое-то время приезжал красный автомобиль. Он не въезжал к Хельмерсонам во двор, а парковался чуть дальше, вон там». «Попытайтесь вспомнить, когда весной?» «Может, в марте, апреле или даже в мае». «Как часто она здесь появлялась?» «Затрудняю сказать, может, раз 10». «Может, видели и водителя?» «Женщина». «Какая женщина?» «Неужели вы не знаете? Такая женщина». «То есть какая?» «Такая, что спит с женатиками, шлюха в общем», — прошипела соседка. «Как она выглядела?» «Я ее не рассматривала. Не могу сказать. Маленькая, большая, худая, толстая, темная, светлая. Какая?» «Совершенно обычного роста. Про цвет волос ничего не знаю». «Какого возраста?» «Ни малейшего понятия. Они ведь обычно моложе, не так ли?» Сари подошла к окну, выходившему на улицу. Дверь в дом Хельмерсонов отсюда была не видна, да и весь их передний двор находился под углом. Так что визитеров, если такие случались, отсюда было довольно сложно разглядеть. Красные автомобили замечали здесь прошлой весной, почти полгода назад. Что бы это значило? «Правда, мне порой казалось, что это Карина». «Как?» «А так, что мне иногда казалось, что на той машине приезжала Карина Хельмерсон». В этот момент у Сари зазвонил телефон. «Виркунен». «Я отменил обыск криминалистов в доме Хельмерсонов». «Это почему?» «Я как раз собираюсь туда идти. Нам только что позвонил Сеппе Вильмусонаха, учитель физкультуры школы в Салуйнене, коллега Вели Мати. Он сообщил, что видел свет в окне класса Вели Мати в 7:30 вечера понедельника. И красный автомобиль в это же самое время на школьной парковке. Тогда физкультурник не обратил на это никакого особенного внимания, а вот свет в окне класса его сильно заинтересовал. Он сказал, что разозлился на Вели Мати, ведь тот руководит школьным проектом «Зеленая линия». А тот проявил безалаберность. Он даже решил, что при первой же возможности сделает Вели Мати замечание. Но как только до него дошла информация об убийстве, он вспомнил о просьбе полиции гражданам сообщать о подозрительных красных автомобилях. Сеппе Вильмусонаха считает, что убийца находился в классе Вели Мати. А что, если Вели Мати вернулся в класс? Я послал криминалиста в школу. Отправляйся-ка и ты туда, а дом Хельмерсонов подождет. Ладно, кстати, красный автомобиль был замечен и здесь по соседству. Правда, прошлой весной. Виркунен присвистнул. «Кажется, мы напали на след. Наконец-то». На беговых дорожках Хьяюри-Синиэми царила пустота. Бегать никто не решался. Лишь одинокие фонари стояли как в карауле, на равном расстоянии друг от друга. Из пингвина Анна проехала прямо в Весимякюле, ощущая внутри всплески радости. Эско принял ее, что произошло неожиданно, без предупреждения, просто так. Она даже не могла надеяться, что такое случится, и была готова до скончания века выстаивать под его злобными нападками. Пустынная дорожка немного сбавила ее пыл. Рискнет ли кто-нибудь когда-нибудь прийти сюда побегать? Анна собиралась начать поиски с того места, откуда было видно парковку. Начало дорожки и место гибели Вилли Полари. Она повернулась спиной к фонарям и начала всматриваться в противоположную от них сторону. Вокруг в основном рос густой прибрежный кустарник, но от места, где начиналась дорожка по направлению к югу, шла полоса старого соснового леса. Там точно нет заслоняющего вид бурелома, подумала Анна, решив осмотреть каждый клочок мха. Сосняк рос на совершенно прямой поверхности, ни горушки, ни ямки, куда можно было бы скрыться. Она уже собиралась вернуться назад, как заметила что-то за большой сосной. Что за странная коряга? Анна подбежала и обнаружила лежащий на земле складной стульчик туриста, возможно, уроненный ветром. Металлические части были покрыты ржавчиной, ткань обтрепалась. Он мог лежать здесь уже давно. Анна подняла стульчик, села, повернулась в сторону дорожки. Ей были видны парковки и контур ее машины. В бинокль можно очень даже легко рассмотреть всех, кто бежит по дорожке. Интересно, как здесь оказался стул? Может, здесь дежурил убийца? Подумала она. Она внимательно осмотрела все вокруг, но не нашла ни конфетной обертки, ничего другого. Стульчик она отнесет криминалистам, на нем могут быть следы пальцев. На обратном пути Анна проехала мимо дома Полари, но он стоял такой же пустынный, как и дорожка. Видимо, Мария уехала к матери в Ювискюле. Главное, чтобы с малышкой все было хорошо, подумала Анна, сидя во дворе. Затем ее глаза закрылись, она почти уснула. И опять ее разбудил телефон. Звонила супруга Рауна из больницы. Поначалу Анна ничего не могла разобрать. У Нины Форсман была истерика. Но с Рауна случилось что-то серьезное, это удалось выяснить. Анна стряхнула с себя дремоту, втянула сигарету и поехала в больницу. От яркого света и белизны больничных стен у Анны разболелась голова, хотя в дежурном отделении персонал попытался сгладить стерильную суровость шторами в цветочек. Рауна лежал на койке с металлическими краями, подключенный трубками и проводами к целой куче приборов. Его лицо скрывалось под огромной кислородной маской. Рядом с койкой сидела маленькая на вид женщина. Она подскочила, когда Анна вошла в палату, и протянула ей изящную руку. «Птичка. Точно не мышка», — подумала Анна. «Здравствуйте. Я жена Рауны, Нина. Кажется, мы не встречались». «Анна Фекета. Печально знакомиться при таких вот обстоятельствах. А где ваши девочки?» «Я отвезла их к маме. Пока ничего им не рассказала. Не знаю, как и сказать, они такие маленькие», — с болью в голосе произнесла Нина. «Здесь подскажут, как поступить наилучшим образом», — успокоила Анна. «Спешки нет. Детям не нужно сразу все сообщать». «Пожалуй». Нина всхлипнула. «Пожалуй, да». «А что случилось?» «Столкновение с лосем. Он чудом остался жив». «В каком он состоянии?» «Не могу сказать. Да и врачи не все знают. Одна нога сломана, точно. Ребра тоже поломаны. А голова?» Нина расплакалась. «Может статься, что он никогда не очнется», сказала она с трудом. «А если проснется, то уже не будет тем Рауна, которого мы все знали». Оно охватило дрожь, словно в комнату вошел холод. «Открыто окно?» Анна проверила. «Нет, его так просто не откроешь». Ну и глупая же мысль — открытое окно в дежурном отделении, где врачи борются за жизнь пациентов. Борьба Рауна кажется такой спокойной. Он словно спит глубоким, все очищающим сном. Анне захотелось отключить все эти шланги, разбудить Рауна и выгнать его домой, чтобы тот разобрался во всем, что творится между ним и его женой. И самой лечь на его место, забраться под теплое одеяло, надеть выцветшую пижаму, нацепить кислородную маску, подключить к груди, голове и пальцам проводки, вставить капельницу и погрузиться в освобождающую кому. Какое прекрасное состояние. Лишь смерть может быть лучше него. К счастью, Рауна не выглядел умирающим. Ровное пиканье приборов сообщало о наличии в нем жизни, рождая искру надежды, что он выкарабкается. И лицо не слишком пострадало. Хоть что-то. «А я как раз решила развестись», — вдруг произнесла Нина. Она очнулась от своих мыслей, вернула себя в пространство, где происходит общение между людьми, где надо присутствовать и слушать, но где и так не хотелось сейчас находиться. Анна не знала, что сказать, и промолчала. «Теперь вряд ли это возможно», — продолжила Нина. «Решайте проблемы по мере их поступления», — посоветовала Анна. «Даже из-за детей. Если еще сверху навалится развод, то это будет чересчур», — сказала Нина. «Им — да. Но особенно вам». «Как я им скажу?» Нина начала всхлипывать. «Как я их приведу сюда? Что они увидят?» Анна взяла ее за руку и нежно сжала. Ответа у нее не было ни на одном из языков, которые она знала. «Почему вы позвонили мне? В смысле, мы же не знакомы?» «Я не знаю», — ответила Нина и быстро спросила. «Между вами что-то было?» «Что? Ни в коем случае. Даже не думайте ни о чем подобном», — ответила Анна. Нина осторожно улыбнулась, и по ее щекам потекли слезы.